Глава 16. Приложив ухо к двери, я попыталась разобрать разговор двух преподавателей. Знаю, что подслушивать нехорошо, но на кону была моя судьба. Я просто ничего не смогла с собой поделать. «И что мы предпримем?» С какой-то тревогой в голосе выговаривала преподавательница по бытовой магии. «Девочка совершенно неконтролируема, а поток силы – небо. Она создала перо из чистой энергии». «Успокойся, Ирен». Судя по глухим шагам, ректор начал прохаживаться по кабинету. «Ничего страшного ведь не произошло?» – продолжил он, и я услышала, как в кабинете что-то дзинкнуло, словно ректор поставил на стеклянный столик пару стаканов. «А если бы произошло?» – голос преподавателя трогнул. «Магнус, ей здесь не место. Нужно связаться с роднёй. Пусть отправят её в сартанскую закрытую школу». «Чтобы я самолично отправил огненного мага в этот лагерь? Нет-нет, я не могу, мы не можем. Когда над всем севером нависла угроза разбрасываться магами». «Небо, ты вообще хотел ее исключить?» «Да, но тогда я не знал. Никто из нас не знал, что в девушке откроются такие способности». «Почему?» «Пригласи студентку», – перебил преподавательницу ректор. «Хочу послушать ее версию». Услышав это, я тут же отпрянула от двери и сделала вид, что ничего не слышала. «Ванесса!» Профессор Эйвуд вынырнула из кабинета. «Зайди, пожалуйста». Женщина смерила меня недобрым взглядом, и стоило мне переступить через порог, отошла на какое-то расстояние. «Дальше я сам», – заметив беспокойство преподавателя, произнес ректор. «Отправляйся к своим ученицам, пока они ничего не натворили. Перепуганные девушки с бытового – это не то, что сейчас нужно академии». Женщина кивнула и довольно быстро ретировалась. «Ну-с!» Ректор потер руки, после чего схватил со стола бокал, в котором, судя по всему, была обыкновенная вода, и в один присест осушил его досуха. «Мисс Грей», – продолжил он, усаживаясь в кресло, – «вы не перестаете меня удивлять». «Я не специально», – сцепив перед собой пальцы в замок, буркнула я. «Что-что?» «Ванесса, пожалей бедного старика. Говори громче». «Я не специально!» – едва не выкрикнула я. Напряжение действовало на всех нас. «Быть может», – хмыкнул ректор. «Расскажи поподробнее, что произошло». Сделав глубокий вдох и закрыв глаза для лучшей концентрации, чтобы ничего не пропустить, рассказала все, что помнила, как произносила заклинание, как внутри натянулась струна, как меня назвали ненормальной. «Огненная магия напрямую зависит от эмоций человека. Держу пари, ты очень разозлилась, поэтому и потеряла контроль. Это вполне понятно и естественно». «Но я не понимаю, раньше ведь у меня не было подобной силы». «Возможно, она спала. Такое тоже бывает. А после травмы и эмоционального стресса магия высвободилась». «Ну-ка». Ректор встал и направился к полкам. «Проверим твой резерв». Когда Магнус Кириан поставил на стол огромный хрустальный шар, я вся непроизвольно сжалась. «А если он сейчас поймет, что я не настоящая Ванесса?» Пронеслось у меня в голове. «Я ведь не знала, на что способен этот непонятный артефакт». «Подойди!» – кивнул мужчина. «Сейчас только от тебя зависит твое будущее». Ректор словно прочитал мои мысли, отчего сердце в груди забилось быстрее, а по коже пробежала дрожь. Сделав неуверенный шаг, приблизилась к столу, на котором стоял шар. Сложно было понять, из чего он сделан. Из хрусталя, как я подумала вначале, или же простого стекла. Но чем дольше я всматривалась в идеальную окружность магического предмета, тем больше он светился, словно внутри него была проведена подсветка из ярких лампочек. «Так, хорошо, теперь дотронься!» Голос ректора звучал приглушенно, словно его гасил мягкий снегопад, медленно опускающийся на землю в тихую зимнюю ночь. Прикоснувшись к холодной и гладкой поверхности, замерла. В первую минуту ничего не происходило. Ректор даже успел разочарованно покачать головой. Однако спустя еще пару мгновений я почувствовала, как шар начал вибрировать и тонкими, едва уловимыми потоками энергии наполнять помещение. Ректор, забыв о своем разочаровании, с удивлением прищурился. Он как одержимый следил за шаром и рыжими потоками, что выскакивали из артефакта. «Уже можно отпускать?» Голос у меня сорвался на сдавленный крик. Мне совершенно не нравилось происходящее вокруг. Из магического шара повалил дым, а железная подставка, на которой он стоял все это время, начала плавиться. Едкий запах расплавленного металла резал глаза, а каждый вдох наполнял рот тяжелым солоноватым привкусом. Не выдержав, я отпустила магический артефакт, после чего едва не рухнула на пол. В глазах потемнело, и я поймала себя на мысли, что в этот момент с трудом различаю границы своего тела и окружающее пространство. Энергия артефакта, казалось, вытянула из меня все силы, оставив лишь пустоту и головокружение. «Все в полном порядке!» Ректор резко встал с места и, прихрамывая, направился к окну. «Вы уверены?» Откашлившись и отдышавшись, с какой-то долей скептицизма поинтересовалась я. Лично мне казалось, что все плохо. Настолько плохо, что я была согласна с Ирен Эйвуд. В этой академии мне делать нечего. «Вполне!» Отрезал Магнус Кириан и, открыв окно, залихватски свистнул. Секунды не прошло, как в кабинет влетела огромная полярная сова, крылья которой переливались серебром. Сделав крюк, птица мягко приземлилась на массивный рабочий ректорский стол, выставив вперед мощные, обтянутые пухом лапы. Глаза ее, мудрые и проницательные, сверкали, словно два ярких зеленых фонаря. Магнус Кириан подошел к птице, погладил ее, после чего довольно строго произнес: «Найди Крикуса, пусть немедленно явится в мой кабинет». Сова ухнула, расправила крылья и тут же вылетела вон. Ректор не сводил с меня глаз. Не знаю, о чем он сейчас думал, но мне вряд ли бы понравились его мысли. Казалось, что Кириан что-то задумал, но вот что? И зачем повелел позвать декана боевого факультета? Если только... Ох, до меня наконец-то дошло. «Ванесса!» — ректор подал голос. «Ты, наверное, уже догадалась, что я хочу сделать?» «Вы переведете меня на боевой?» «Верно!» – утвердительно кивнул глава академии. «На бытовом тебе делать нечего, с такой открывшейся силой и потоками. Нет, нельзя зарывать талант. К тому же с бытовыми чарами ты пока не справишься. Для начала нужно совладать со своим резервом и научиться контролировать эмоции, чтобы не они управляли тобой, а ты ими. Огненные маги, в отличие от прочих, идут от большего к малому. Сначала они обучаются сложным боевым связкам, а после, когда полностью научились контролировать силу, доходят и до чар левитации. В нашей академии найдутся подходящие учителя, об этом можешь не переживать. Первый из них – это, разумеется, Крикус Крим, черный боевой дракон. Вторым твоим учителем будет Морган Кайрхолл, смотритель зверинца, и он единственный огненный маг на всем севере. Сказав это, ректор выпятил грудь, словно он гордился своими учителями. К Крикусу Криму я была готова. Все-таки он декан боевого факультета, а вот Кайрхолл... Стоит только вспомнить, как он безжалостно накинул на виверну огненную цепь, мороз покрывает кожу. «А что насчет закрытой школы?» – взглянула ректору в глаза. «Казалось, это вполне неплохой вариант. Меня там никто не знает. В этой школе обучают огненных магов, а что самое главное, там безопасно». «Все-таки окружение Ванессы вселяет в меня лишь беспокойство, особенно после получения записки». «Подслушивать нехорошо», – укоризненно покачал головой ректор. «Что же касается Сартана, Магнус Кириан подобрал мантию, которая, в отличие от серых преподавательских, была зеленой, и плюхнулся в широкое кресло. «Я думаю», – продолжил он, – «тебе там будет гораздо сложнее, чем у нас». «Почему же?» Мне стало интересно. «Ну, во-первых, она закрытая. Ни посещений родственников, ни прогулок, да и находится она на границе с орочьими землями. А во-вторых, Сартанская школа – это полностью военизированное учреждение со строгой дисциплиной. И наказание, Ванесса», – ректор бросил на меня многозначительный взгляд, – «тоже строгие. К тому же они не принимают адептов в середине года». «Но если хочешь...» Магнус Кириан развел руками. «Я хоть сейчас могу тебя отчислить. Ты отправишься домой, а затем летом сможешь подать документы в Сартанскую школу». Я потупила взгляд и закусила губу. В голове отчетливо прозвучал голос графа Грея, отца Ванессы. «Ты сделаешь все, чтобы Аррон Кейн вновь попросил твоей руки, а иначе домой можешь не возвращаться». «Если меня исключат, то придется вернуться домой. Но не факт, что меня пустят. Да даже если и пустят, жить под одной крышей с мачехой и близнецами». «Ну так что? Готовить документы о твоем отчислении?» Ректор прищурился, а на уголках губ заиграла хитрая ухмылка. «Наверняка он уже понял, деваться мне некуда». «Нет, не нужно», – помотала головой. «Я знал, что ты согласишься, Ванесса. Для тебя это действительно неплохой вариант, чтобы...» «Что?» Перебила я его. «Постичь огненную магию, разумеется!» Расхохотался ректор. По позвоночнику вновь пробежал табун ледяных мурашек. «Вроде прошло неплохо. Меня не исключили, даже не наказали. Но все равно было такое ощущение, что что-то не так. Внутреннее чутье подсказывало... Магнус Кириан что-то недоговаривает. Или это просто мне так кажется? Наверное, я становлюсь чересчур мнительной». «Как придет Крикус?» Ректор принялся копошиться в бумагах. мы подготовим все необходимые документы для твоего перевода на боевой факультет. А ты пока сходи в библиотеку, сдай книги по бытовым чарам. Они тебе все равно больше не пригодятся. Да и от занятий ты на сегодня отстранена. Новое расписание появится завтра с утра. Ну все. Кириан открыл перед собой толстенную книгу и начал заполнять какие-то столбцы. «Ванесса, ты свободна. На сегодня, разумеется. А уже завтра...» Ректор погрозил мне указательным пальцем. «Учеба начнется для тебя с чистого листа». Поблагодарив и распрощавшись с ректором, я поспешила выйти в коридор. В кабинете главы академии находиться было тяжеловато. Характерный аромат старых книг и фолиантов, запах расплавленного металла, что остался после проверки моего резерва, дыма. Вся эта смесь создавала удушливую атмосферу, от которой кружилась голова и хотелось побыстрее выбраться на свежий воздух. Одно хорошо. Занятий у меня сегодня не будет. Значит, можно немного пройтись по академии, поизучать окрестности, проветрить голову в конце концов. Первым пунктом стала библиотека. Я сходила до общежития, забрала все имеющиеся книги по бытовой магии и вернулась обратно. Пока ходила туда-сюда, уже прозвенел звонок на перерыв. Однако никого из подруг я так и не увидела, словно они испарились. Не став терять время, отправилась в библиотеку. Она находилась на 5-м этаже под самым куполом крыши. Естественный свет ярко освещал просторный зал. Полки, переполненные книгами, тянулись вверх, кажется, почти к самому небу, а мягкий свет, проникающий сквозь стеклянную крышу, отбрасывал тени на полированные деревянные полы, лестницы и перила. Найдя хранителя и отдав книги, поспешила на 1-й этаж к раздевалкам, решив, что сейчас самое время побыть немного одной. Держа руку в кармане, я лихорадочно сжимала клочок записки. «Интересно, с помощью магии можно выяснить, кто ее подложил?» Пронеслось у меня в мыслях. Наверняка были заклинания или магические инструменты, которые могли бы идентифицировать отправителя или хотя бы подсказать, в каком направлении двигаться дальше. Однако сейчас у меня не было ни подходящего опыта, ни знаний. Нужно ее сберечь и никому не показывать. Буркнула себе под нос, направившись к раздевалкам. Звонок вновь прозвенел, и сейчас здесь никого не было. Белоснежные шкафчики стройными рядами выстроились вдоль стен подобно огромной букве «П». Тишина была настолько полной, что можно было услышать, как где-то вдалеке тихо капает кран. Я медленно шла по холодному мрамору, слушая отголоски своих шагов. Вдруг мимо пронеслось пронзительное завывание ветра, заставившее меня вздрогнуть. Но это был лишь сквозняк. Кто-то забыл закрыть окно. Дойдя до своего шкафчика и отперев его касанием ладони, едва не вскрикнула. Ледяная роза, подаренная Дереком, была разбита. И не просто разбита. Казалось, что на ней кто-то основательно потоптался. От нее практически ничего не осталось.